Вспомним былое. Леонид Сидоров. Поле. Лег, свернулся, встал, встряхнулся. Такова судьба солдата. А что с боя не вернулся? Бедной матери утрата. В диком поле, в рукопашном, он за родину сражен. Это поле, эта пашня ныне он. Исполняя Божью волю, в день победы благодать, мать идет к сыночку, полю, чтоб к груди его прижать, прижать. Оставим в наших сердцах навечно.